«Что ты знаешь?» — прохрипел пленник, еще раз напрягая связанные руки. Но пластиковая стяжка держала надежно. Да и пинок по почкам прилетел очень даже красноречивый, как бы говорящий, что не надо лишних телодвижений совершать. Бандит взвыл и истерически прокричал. «Я работаю на больших людей! Им надо было, чтобы побольше машин не доехало, и все. Мы грузы просто сжигали». «Вот так новости», — вздохнул Рублев. «И что же это за непонятная разновидность партизанской войны?» «Так надо, потому что Осетия воевала, и надо их наказать, чтобы медикаменты не шли, продукты тоже». «Господи, парень, да ты прямо какой-то герой сопротивления», — покачал головой Рублев. «Так ты что, хочешь сказать, что вы тут по приказу грузинского правительства шаритесь, а?» Бандит торопливо покачал головой. «Нет, правительство здесь ни при чем. Есть большой человек, уважаемый человек. Атарашвили его фамилия. Он решил, что с осетинами надо говорить на таком языке, чтобы мало не показалось». «Атарашвили, говоришь?» — вздохнул Рублев. «А не врешь?» Бандит ощерился было в угодливой улыбке, но тут комбат прострелил бедолаге колено. Это одно из самых болезненных ранений, так что бес озорал так, что громкое эхо отозвалось по склонам. А в поселке завыли в ответ собаки. «Я не вру! Атарашвили прямо в красном рассвете живет! Я могу показать!» «Адрес просто скажи, и все, хватит!» — махнул рукой Борис. Бандит, сбиваясь на рыдания и всхлипы, назвал адрес и даже дал словесный портрет. Потом он снова стал умолять, чтобы его отпустили. «Несколько дней назад тебя, наверное, тоже просили не убивать, так что извини. Сегодня твоя очередь быть неуслышанным». «В машину его!» Бандиты подхватили и затолкали в автомобиль к остальным членам его банды, уже отошедшим в другой мир. Захлопнули дверцу, пару раз выстрелили в окно, забросили в салон зажигательную гранату и столкнули автомобиль со склона. «Девятка» укатилась вниз, и через несколько секунд раздался громкий взрыв. Сдетонировал бензобак. «Никаких нравственных терзаний нет?» — спросил Борис у притихших помощников. «Да откуда им взяться, Борис Иванович? Эти мрази Федю с Ромой убили, а у них семьи остались». «Извините, но мы считаем так. Собаки — собачья смерть». «Это факт», — вздохнул Борис. «А теперь пора нам выяснить, что за гражданин Атарашвили такой, чтобы уже, как говорится, завершить операцию». Оказалось, что уважаемого и известного человека Ираклия Атарашвили даже искать не надо. Он жил чуть ли не в центре красного рассвета. Правда, была одна загвоздка. Никто из людей, с которым Борис разговаривал, не заметил, чтобы бандиты приходили к нему домой. Хотя тут Борис был уверен, что Ираклий соблюдал благоразумие. Он ведь не мог не понимать, что рано или поздно отморозков прихлопнут. И ладно, если это будет милиция, от нее можно отмазаться, если имеешь связи. А могут и более серьезные люди, что приведет к более крупным неприятностям. Уважение – штука территориально ограниченная. Зато сам Атарашвили в последнее время как-то слишком много ездил. Настолько много, что это стало заметно окружающим. Даже удивительно было для него, приучившего всех к тому, что он домосед, так много кататься из деревни. Дом Ираклия возвышался среди одноэтажных оштукатуренных избушек. И он был единственным строением в радиусе половины километра, про которое можно сказать, что оно построено соблюдением каких-то канонов архитектуры. А если бы этот дом видел продвинутый архитектор, он сумел бы понять, что постройка – в наглую содрано из дешевого каталога архитектуры и дизайна. Короче, дом был большим и несуразным. Но по здешним меркам Атарашвили заслуженно гордился столь роскошной постройкой. Рублев и компания обосновались на главной площади, в маленькой летней шашлычной, где меланхоличный толстый хозяин ворочал на большом мангале длинные шампуры с кусками истекающего соком мяса. Из этой шашлычной открывался неплохой обзор на дом Ираклия. Заказав по шампуру шашлыка, трое мужчин завтракали под неторопливый степенный разговор. Вечерело. На красный рассвет медленно опускалась темнота. Откуда-то издалека доносилась протяжная песня. Текста, конечно, было не понять, однако мелодия брала за душу ничуть не хуже, чем какая-нибудь русская народная «В ополе березка стояла». «Знатно поет, сукин сын», — отреагировал на это Серега. «И не говори», — согласно кивнул Борис. «Наверное, по здешним меркам, первый парень на деревне. Певцов, танцоров и музыкантов всегда любят». «Любят, но лупят», — усмехнулся поверх обгладываемого шампура второй помощник Бориса, сухощавый Вадим, правая рука Кости Морецкого, напросившийся на дело, чтобы лично оторвать лишние конечности и части тела подонкам, которые так долго подкладывали им свинью. «Это ты о чем?» — удивился Серега. «Известно о чем. Я говорю, раз уж такой талантливый народ, вечно самый заметный, так ему и достается традиционно больше, чем простому смертному». «А к чему это ты?» — удивленно вскинул бровь комбат. «Это я к тому, что пивун наш, если вы еще не обратили внимания, как раз во дворе Ираклия заливается. Ну или где-то рядом. Вот прикиньте, какая будет комедия, если это как раз сам Атарашвили окажется». Рублев вздохнул, погладил усы, потянулся за перечницей и начал медленно посыпать смесью черного и красного перца на кусок баранины. «Тогда, конечно, придется пожалеть о том, что мы собираемся устроить расправу над столь талантливым человеком. И, кстати, мужики, вот мы сюда приперлись, сидим такие серьезные при волынах, но позвольте у вас всех спросить, а что же мы на самом деле намерены делать с Ираклием? Нет, не надо делать таких лиц, как будто бы все очевидно, а я тут устраиваю какие-то тесты». Партнеры переглянулись. А ведь Борис был прав. Они в самом деле не представляли, как поступить с Атарашвили. Хотя навскидку можно было представить. Вот есть этот тип. По его приказу грабили машины и убили двух человек. Но все равно, у него нет оружия, в руках наверняка не будет, и значит, их рука уже не будет так тверда в исполнении приговора. «А может, просто его не кантовать?» — предложил Вадим. «Как поймет, что его молодчиков кто-то уделал, может, призадумается?» «Держи карман шире», — возразил Серега. «Такие, как он, в жизни не одумаются. Они только язык силы понимают, потому что сами на нем всю жизнь разговаривают».